Генерал был польщен участием в ночном походе и ответил отрывисто по-военному: «Вы здешний наместник, я выполняю приказ, скорее в путь». То же самое судья повторил отставному судье и двум мастеровым. Когда процессия, состоявшая уже из 5 паланкинов и более чем 100 человек, приблизилась к северным воротам, судья подозвал Мажуна к своему паланкину. Решительным тоном он произнес: «Когда мы минуем городские ворота, вы с Дзяо Таем передадите по цепочке приказ, запрещающий под страхом смерти отделяться от процессии. Вы будете объезжать процессию по флангам. Вложите стрелы в луки. Первого, попытавшегося выйти из колонны, застрелите на месте. А теперь поезжай и прикажи часовым открыть ворота». Вскоре тяжелые, обитые железом двери северных ворот были открыты, и процессия вышла из города. Они повернули на восток, к храму Великой Благодати. Когда добрались до центральных ворот храма, советник Хун постучал в дверь. В зарешеченном окне показалось заспанное лицо монаха. Советник Хун рявкнул: «Мы, стражники суда, преследуем вора, который укрылся в ваших стенах. Открывай дверь». Засов открылся, ворота заскрипели. Мажун и Цзяо Тай, привязав коней у входа, распахнули створки дверей. Двух испуганных монахов заперли в домике привратника, пообещав снести им головы, если вздумают шуметь. Процессия вошла во внутренний двор. Судья Ди вышел из паланкина. Так же поступили и остальные. Судья приглушенным голосом попросил 4 свидетелей следовать за ним в центральный двор. Другим было велено оставаться на местах. Дао Гань шел впереди. Цзяо Тай и Мажун замыкали шествие. Стараясь не поднимать шума, они дошли до главного зала. Просторный внутренний двор был слабо освещен бронзовыми светильниками, горевшими всю ночь перед статуей богини Гуань-инь. Судья поднял руку, все замерли. Через несколько секунд из темноты выскользнула легкая фигурка в одеянии буддийской монахини, скрывавшая лицо под капюшоном. Она низко поклонилась судье и прошептала ему что-то на ухо. Судья повернулся к Дао Ганю и сказал: «Веди нас в келью настоятеля». Дао Гань вбежал по лестнице на террасу и вывел прибывших в коридор, уходящий вправо от зала. Он указал на закрытую дверь в конце коридора. Судья кивнул Мажуну. Тот ударом плеча выбил дверь и посторонился, давая другим пройти. Перед ним предстала роскошная комната, освещенная 2 огромными свечами. Воздух был тяжелый от курений и благовоний. Настоятель храпел на кровати из резной кости, укрытый вышитым стеганым одеялом из шелка. «В цепи его», — приказал судья, — «руки связать за спиной». Мажун и Цзяо Тай стащили настоятеля с кровати и бросили на пол. Он еще не успел проснуться, а руки его уже были связаны за спиной тонкой цепью. Мажун поставил его на ноги и прорычал: «Кланяйся судье». Настоятель был мертвенно-бледен. Ему, наверное, казалось, что он попал в ад, а двое в доспехах — подручные владыки подземного царства. Судья Ди обратился к свидетелям: «Прошу вас внимательно вглядеться в этого человека, обратив особое внимание на его бритую башку». После этого он приказал Хуну: «Бегите как можно скорее к стражникам в переднем дворе и прикажите им заковать в цепи всех монахов, которых удастся обнаружить. Теперь можно зажечь фонари. Дао Гань проведет вас в монашеские кельи». В мгновение ока двор заполнился горящими фонарями, на которых большими иероглифами было написано «Пуянский суд». Выкрикивались приказы, трещали двери, слышалось позвякивание цепей, воздух оглашался криками ужаса. Стражники пустили в ход дубинки и кнуты против тех, кто пытался сопротивляться. В конце концов, в центр двора согнали около 60 монахов. Судья Ди взиравший на происходящее сверх лестницы, выкрикнул: «Поставьте их на колени в шесть рядов, лицом к террасе».